На сайте Британского общества по изучению политики Сунгун недавно выставлена статья, автор которой пишет о том, что главарь военно-фашистской клики Пак Чунг Хи и его дочь Пак Кун Хи превратили Южную Корею в арену разгула фашизма и мир злату прав человека и демократии, а также о том, что США главный виновник массового геноцида в Кангджу.